Глава 8. Мартин придавал большое значение самосознанию. Он считал жизненно важным полностью осознать свои сильные и слабые стороны. И без сомнения, самой большой из его немногих слабостей был тот психологический голод, та нескончаемая потребность убивать. Он мог утолить ее, но не подавить до конца. На короткое время после убийства голод почти полностью отступал. С деталями, все еще свежими в памяти, Мартин мог вернуться в тот момент, смаковать зрелище, запахи и тактильное ощущение, как будто это происходит снова, мог задержаться на реакции своего тела. Но слишком скоро он привыкал к деталям, подобно тому, как обоняние привыкает к запаху готовящейся пищи, и голод возвращался. Сначала как раздражающий гул, сидящий по краям его сознания, затем как щупальца, тянущиеся и переплетающиеся в его теле. Игнорировать его было бессмысленно. Мартин чувствовал головокружение и слабость, приступы жара и мигрени были такими сильными, что он терял сознание. Он становился все тревожнее, настолько нервничал, что у него случались внезапные вспышки гнева, иногда даже насилие. Если Мартин не утолял этот свой голод, то он медленно сводил его с ума. Но у Мартина были два способа отсрочить неизбежное. Кольца помогали, если он не использовал их слишком часто. Он держал их, надевал на палец, наслаждался ощущением чего-то столь важного для его жертв, теперь принадлежащего ему, опороченного им. К нему возвращался тот трепет власти, доминирование над собственностью, и эти чувства притупляли голод. Это было быстрое, но эффективное решение, как крем от укуса комара, который на какое-то мгновение ужасно чешется. Другим способом, единственным позволяющим по-настоящему сдержать голод на какое-то время, была охота. Затягивать жертву в свою паутину, превращать ее в то, во что он хотел. Планировать и расписывать, подбирать каждое слово с неимоверной точностью. Все это утоляло голод. Не полностью. Он всегда был с Мартином, пульсировал на периферии сознания. Но эта погоня была как канапе, которая держала голод на расстоянии, пока Мартин готовил настоящий банкет. Каждый разговор подпитывал его, каждое оказанное доверие, которого он добивался, служило для него закуской, которую можно смаковать. Поэтому он затягивал погоню, выжимая из нее все возможное. Своей эмоциональной обязанностью он считал убивать как можно меньше людей и брать как можно больше от каждого. Как индейская философия об охоте на бизонов или лосей. Ты проявляешь должное уважение к убийству по максимуму, используя каждую жизнь, которую отнял. Даже если он специально выбирал женщин, которые заслуживали смерти, все равно правильным решением было выжимать из их смерти все, подавляя свою потребность. В конце концов, он же не варвар.